Проблема оставалась прежней, изменился только угол зрения. Я должен увести Хартли, остаться с ней вдвоем и разбудить ее, внушить ей уверенность в возможности свободы. Да, теперь я это понял. Главное — остаться с ней вдвоем как можно скорее и навсегда. Когда она была моей пленницей, каким унизительным, наверное, было для нее присутствие в доме других людей. Больше свидетелей не будет. Я ей это скажу. Ей вовсе не нужно вступать в мой утонченный, устрашающий, чуждый для нее круг. Чтобы жениться на нищенке, царь сам, и с какой радостью станет нищим, отныне это целительное смирение будет моей путеводной звездой. Это и есть необходимое условие ее свободы, как я не понял этого раньше. Наконец-то я увижу, как изменится ее лицо. Да, в моих мыслях о будущем присутствовала и уверенность, что, придя ко мне, Хартли обретет и былую свою красоту. Так узники, освобожденные из концлагеря, сперва выглядят стариками, но, очутившись на воле, отдохнув и отъевшись, опять молодеют. Ни боли, ни тревоги не останется в ее лице. Оно станет спокойным и прекрасным. Это помолодевшее лицо уже светило мне из будущего, подобно лампаде. Когда я уходил из театра, я мечтал об одиночестве. Теперь оно обрело для меня облик Беатриче. Только так счастье может стать для меня невинной и незапретной целью, даже идеалом. На тех путях, где я гонялся за ним раньше, оно оборачивалось либо блуждающим огоньком, либо чем-то порочным. Найти свою истинную любовь значит найти единственного человека, с которым счастье целомудренно и невинно. Однако для начала вставал чисто технический вопрос — как увести ее? О долгом ожидании теперь не могло быть и речи, поскольку следовало, пока не поздно, использовать мою новую власть над Беном. На сей раз я стал замышлять не похищение, а скорее массированную атаку. Прежде всего я напишу Хартли письмо, потом зайду к ним с Титусом. Почему я думаю, что он нас впустит в дом? Да потому что он виноват и боится. Ему будет любопытно, что мы задумали. Откуда ему знать, что у меня нет доказательств? Откуда ему знать, что не было свидетелей? Тут я себя поправил. А почему бы свидетелем и не быть? Я могу сказать ему, что свидетель был. Могу даже подговорить кого-нибудь, Гилберта, Перегрина. Пусть скажут, что видели, как все случилось. В конце концов, кто угодно мог увидеть. Это уже окончательно устрашит Бена. Почему бы мне не пустить в ход шантаж? Что угодно, лишь бы он сказал ей, ладно, уходи. Есть ли шанс, что он это скажет? Не означает ли его долгое молчание после похищения Хартли, что он еще не решил, насколько она ему теперь нужна? Если он согласится, цепи спадут, и она, мой ангел, выйдет на волю. Или если на ее глазах разоблачить его как убийцу? Это может подействовать благотворно. Все ее чувства к нему, страх, отвращение, разом обострятся и потребуют выхода, только бы найти верный путь к разгадке. Куда я, черт возьми, задевал тот листок, который так ловко спрятал от самого себя? Да, действовать нужно скорее, пока Бен не очухался. О, надо думать, он пережил нешуточную встряску. Впрочем, поскольку его радиоприемник и телевизор ничего ему не сообщили, он, к сожалению, уже должен был понять, что убить знаменитого Чарльза Эрроуби ему не удалось. Но сейчас, пока Лиззи и Джеймс находятся в моем доме, я ничего не могу сделать, разве что написать Хартли.